Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет российский мастак Андрей Бельжо, который намалявал серую поштовок у подтримку белорусских политвязнев. У Блиц-анализе доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш комментует опошние проблемы у гандли помеж Белоруссию и Россией. Мы расскажем про перспективы девальвации белорусского рубля, про змагание авторадио за вертание в эфир и про спробу британских юристов притягнуть до суду Александра Лукашенко. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. А зараз Сергей Навумчик заглядом подею дня, связанных с Беларусью. Британская юридичная фирма обвестила, что рыхтуется инициовать приватное судовое расследование относно Александра Лукашенко, пишет сегодняшняя «Индепендент». Следствие провели интервью с сотнями активистов, арестованных после выборов в Беларуси. Юристы сподеваются, что приватное обвинувачение приведет до выдачи ордера на арест Лукашенко. Тем часом керовник прессовой службы президента Беларуси Павел Легкий заявил, что перспективы у этой задумы нулевые. Батька активиста штабу Неклява Павла Виноградова отримал лист от былого премьера Бельгии со словами «Потримки и солидарности». Былый милициант Александр Квасковский, якого с 20 снежня тримают у СИЗА КДБ по водле виноваченного удели у массовых непорядках 19 снежня, повиншивал жонку и свояков с 8 сотовика поштовкой. Дагэтуль адвокату Класковскага цяжка трапіць да яго на сустрэчу, гаворыць Наталья Класковская. Как-то на прошлой неделе она говорила, была возможность, она позвонила, что вроде как и можно было попасть к нему, говорит, поехала, день просидела, говорит, до вечера сидела, так и не пустили. И как бы не отказывают, говорит, ты приезжаешь, и тем не менее сидишь целый день, они не пропускают все равно. Сегодня у Верховном суде Беларуси начался разгляд скарги Белорусского следственного комитета до Министерства юстиции. Правоабаронцы обскардили письмовое попереджение Минюста 12 студеня. Оно з'явилось после того, как БГК накировал спецдокладчик УАН по питаниях незалежности судей и адвокатов уведомление про тиск на адвокатов, которые обороняют фигурантов справа по деях 19 снежня у Менску. Сегодня Высший господарчий суд признал несоправданными попереджения Министерства информации, вынесенные авторадою, и решение Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию об спинении эфирного вещания станции. Генеральный директор авторадио Юрий Базан сподзяется, что при удалом збегу обставинов радио может обновить эфирное вещание уже на наступном дне. Беларускія падзеі аглядаў Сергей Навумчык. Брытанская юрыдычная фірма H2O Law абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае абвінавачванне супраць прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Ангельскія юрысты спадзяюцца, што пазоў прывядзе да выдачы ордэру на арышт Лукашэнкі. Падставай для пачатку справы сталі сведчанні вязняў пра катаванні, асабліва заява экс-кандыдатаў прэзідэнта Алесі Міхалевіча. Як ставіцца да ініцыятывы брытанскіх юрыстаў у Беларусі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле міжнародных дамоваў за ўжыванне катаванняў існуюць працэдуры прыцягнення вінаватых да адказнасці. Гэта так званая універсальная крымінальная юрысдыкцыя. Яна дазваляе краінам, незалежна ад таго, дзе ўчыняліся міжнародныя злачынствы, звязаныя з бесчалавечным стаўленнем да людзей, разглядаць іх у нацыянальных судах. У Вялікай Брытаніі адмысловыя грамадскія аб'яднанні і адвакаты ўжо выкарыстоўвалі для гэтага юрысдыкцыю сваёй краіны. Праваабаронца Гары Паганяйла згадвае, што менавіта ў Лондоне адбываліся першыя судовыя слуханні па справе Піначэта, якога арыштавалі на падставе рашэння суду ў Іспаніі. Пры наличі доказательств совершенных преступлений господином Лукашенко на территории Республики Беларусь, начиная с похищения и, возможно, несудебных казней своих политических оппонентов в 1999-2000 годах, плюс ряд других доказательных обвинений, в частности, по против участников событий 19 декабря, могут такие процедуры и выдвигаться, и обеспечиваться. Если английские юристы, адвокаты придут к такому заключению и соответствующую жалобу направят в соответствующую судебную инстанцию, она будет рассматривать. Британские юристы имеют намер переследовать Лукашенко от имя ягодных ахвяров. Были кандидат на президента Олесь Михалевич, який выпущенный СИЗА КДБ под подписку об невыезде, ухваляя инициативу британских юристов. По-перше, мне вели приятно, что юристы разных стран занимаются этим питанием. Надеюсь, что скарги, подаденные, будут на более высоком юридическом уровне. Приятно, что покуль, что задействован уже механизм Организации Объединенных Наций, не только уполноваженного по катованиях, але и есть зворот у Раду Безпеки Организации Объединенных Наций. Ну а далее будем глядеть. Я покуль не до конца разумею правовый механизм, який будет выкористовываться. Але я лечу, что любые мирные, негвалтовные спробы выкористовывать все механизмы для того, как спынить катование и вызволить политвязня, это очень добрый позитив. Жонка зняволенного Дмитрия Бондаренки. Ольга витает любые кроки, якія могуть вызволить политвязнев. То, что совершили с нашими родными, это преступление. Не они совершили преступление, а то, что с ними делают. Поэтому, естественно, что я очень положительно к этому отношусь. Раз юристы это дело начали, значит, у них есть какая-то надежда. Будем ждать хороших положительных результатов. Обратились к ним тоже родственники. Сестра Санникова, дочка Никляева, дочка Статкевича, сестра Михалевич. Правоборонца Олег Волчак означает, что до инициативы Великобритании подключились ведомые адвокаты, которые имеют международный опыт працы. Естественно, вот эти все пытки, связания, они все это собирали, мониторинг вели. Там несколько встреч было с родственниками от Санникова и всех остальных там. Я думаю, есть заявление, не голословное, и имеется у них опыт по такой категории дел. Есть в законодательстве механизмы начать такой процесс. Но это как одна из форм защиты прав, если национальное законодательство не позволяет жертвам защитить себя, то здесь международное законодательство. Я не знаю, как они будут само содержание строить, но я думаю, что основания есть, не впадать. Меркаванне праваабаронцы Алега Воўчака. Тым часам кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павел Лёгкі заявіў агенцтву «Белапан», што брытанскія юрысты спрабуюць звярнуць на сябе ўвагу, карыстаючыся вядомасцю беларускага лідара і палітычнай вастрынёй сітуацыі. Я працытую. «Я думаю, што і самі арганізатары выдатна разумеюць, што гэта пусты рэкламны пшык», сказаў кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павел Лёгкі. Болей рэакцыя на ідэю брытанскіх юрыстаў вылучыць пазоў супраць Александра Лукашэнкі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. У Менску працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52, і адна з нашых слухачак гаворыць пра інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай прэсе. Не пришлось услышать интервью Лукашенко, корреспонденту газеты «Вашингтон Пост». Однако слышала многие отзывы. Интересно, что комментирующие разделились практически на три группы. Тех, кто уже не в силах слушать этот наглый бред, выключали телевизор. Вторые же, более терпеливые, регулярно подкрепляли свое... выдержку крепким словцом. А третьи, относящие себя к неполитизированным, хохотали от души. Кстати, последних было довольно много, и реакция поразительно одинаковая. Это тоже о многом говорит. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и зараз до экономичных подеев. Курс продажу доляра у обменных пунктах амаль усіх белорусских банков 9 соковика был однольковый – 3075 белорусских рублев. Это максимально дозволено Нацбанком курс продажу. Тем не менее, чутки про девальвацию белорусского рубля, якія активно распаўсюджваліся на початку соковика, покуль что не справдзіліся. С протягом темы Галина Абакунчик. Обвал рубля только сёлета у Беларуси чакали двойчы – 1 студеня 9 соковика. Чутки про девальвацию белорусского рубля провоковали подвышенный попыт на американскую валюту, однако и недохопу у банках не здаралось, каже загадчица одного из отделений Беларусьбанку. Люди приходят, советуются, кто-то сам принимает решение, перекладывает белорусских навалил. А так, чтобы такого ажиотажа, который был 2 года назад, такого нет. Я слышала, что есть какая-то проблема в банках с валютой. У свою чергу белорусские громадяне заявляют, что малый у поравнании со снежней минулого года попыт на доляры тлумачится отсутностью у людей белорусских рублей, каб набывать валюту. Гутору с наведниками банку. Ты боишься подвышения доллара? Нет. Ну, во-первых, как-то я этими деньгами особо, у меня их нет, у меня белорусские. Не боюсь. Нет, не боимся. Ну, потому что мы уже столько видели, что больше нас ничем не испугаешь. Получаем только одни деньги, валюту нам никто не платит, поэтому мне нечего бояться. Конечно, неприятно все это. Мы от этого всего зависим. У меня жена просто получает в долларах. Нам выгодно, в принципе, но я знаю люди, которые кол кредит в долларах, они получают в белорусских. То есть, конечно, это плохо. На чутки про магчымую девальвацию белорусского рубля поуплывало у приватности и резкое падение его курсу. От початку года он снизился относно валютного кошика на 4,65%. Тем часом, как за весь год, дозволено только 8%. Однако наместник керовника управы информации Национального банка Михаил Журавович сверджает, что Национальный банк проводит девальвацию белорусского рубля, не плянуя. Ничего не планую, все как было, так и будет. Коли доляр будет на международных рынках повышаться, будет и у нас он. И наоборот, мы притримуемся международных практик. Внутриэкономичное становище Беларуси створяет умовы для девальвации белорусского рубля. Перед усім, это адмовный баланс замежного гандлю, каже былы старшиня Нацбанку Станислав Богданкевич. У нас плохо с внешнеторговым балансом. Импорт повысил экспорт на 10 миллиардов. Долларов по товарной массе. Значит, 10 миллиардов надо где-то найти, взять займы или же продать государственную собственность, чтобы оплатить этот импорт. Поэтому, чтобы его сбалансировать, одним из рычагов, одним из инструментов является девальвация валюты. И поэтому девальвация на самом деле назрела. Ее можно отодвинуть и даже на год, но она должна быть, потому что мы живем сегодня не посредством почти на 10 миллиардов. Мы проедаем больше, чем производим и продаем. Тем часом от 1 соковика 2011 года постановой Ураду и Национального банку уведено обмежевание на валютном рынку. Заборонено набывать валюту при импорте на сумму свыше 50 тысяч евро. Это уже выкликало занепокоенность многих импортеров, у приватности российских. Рассказывала Галина Абакунчик. Принятые Урадом и Нацбанком Беларуси обмежевания на валютном рынку перешкаджают проникнению на белорусский рынок российских товаров. Это кличать у посольства России у Менску. Я процитую. «Это решение, вядома, будет напруживать гандлевые отношения Беларуси с Россией и будет перешкаджать проникнению российских товаров на белорусский рынок», заявил дарацца по экономичных питаниях амбассады России в Беларуси Андрей Кузнецов. Блиц-анализ свободы. Ці можна сказаць, што апошнія валютныя абмежаванні з боку афіцыйнага Менску могуць прывесці да нейкай гандлёвай вайны паміж Беларусю і Расіяй? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Ці можа гэта быць, як ужо кажуць некаторыя аналітыкі, прадвесцем нейкай новай гандлёвай вайны, ці гэта дастаткова дробны, так скажам, момант яго ўдасца ўлагодзіць, і ўсё-такі сапраўды, як гэта выглядае, што адзін з удзельнікаў мытнага саюзу прымае рашэнні, якія абмежоўваюць доступ тавараў іншага удзельніка мытнага саюза. Пакуль я б не сказаў, што з гэтага будзе вынікаць нешта надзвычайнае, гэта проста звычайны ціск, які подкрэслівае праблемы хаўрусніка па мытнаму звязу і па адзінай эканамічнай прасторы. Канешне ж, не будзе з гэтага вынікаць нейкіх імгненных дзеянняў, але падмуркам для дальнейшых дзеянняў, для нашай палітыкі, канешне, гэта стане. Гэта нейкая прадпасылка, апіраючыся на якую можна потом будзе фармуляваць больш ці менш жорсткую позицию да, относительно белорусского керавництва, коли будет час. И одночасово это подкресливает те проблемы, у яких сегодня так те иначе после Беларусь, бо видовочно, что такие заходы прымаются не от доброго життя и гадаться на погрошение внешнеэкономичной конъюнктуры и агульного экономичного становища у Беларуси и вокруг Беларуси. Замежные товары, импорт подпадают под некие правила. С другого боку, товары из мытного союза должны подпадать под некие особные правила. И суперечность помеж этими двумя правилами, она не сдается вам некой невырашальной? скажем так, конечно же, Беларусь не великая країна, и, конечно же, максимально заплюшивать очи на то, что ось вы нам давайте, а мы будем там плевать крыху по-иншему. Коли беларусы там покову уводить некие привилеи для уластной экономики, различивая, что соседи, меркуючи, что краина невеликая, экономика невеликая, будут заплющить на этой очереди надолго, такого, конечно же, не хопить, и на наступном кроке этой суперечности, конечно же, обвострится. 10 числа у Менску одновится и, максимо, будет вынесено кончатковое решение у суде над двумя российскими гражданами по справе о подеях 19 снежня, а 15 числа у Менск небыто меркует приехать премьер-министр России Владимир Путин. Какой вы бачите связь помеж этими подеями и те рискнули бы выдать прогноз, який присуд может вынести белорусский суд двум российским гражданам? Прошение, конечно же, будет политичным. Это будет некий подмурок, типа, то Беларусь будет свариться с Россией, те Беларусь будет мкнуться сябровать с Россией. И это, конечно, будет так и наш, але особистый выбор белорусского президента. Лично присутно будем заразуметь, какие курсы он собирается реализовать. Коли присуд будет больше или меньше резвым, максимум узнятие питания, те до речи присутность Беларуси, у один экономичного простора, а те выполняемые у всех этой повязки. И это питание про 2-3-4 месяца, где может снова стать на гора и стать некой мотивацией для полномасштабной гандлевой войны и не только. И, конечно же, когда присуд будет довольно резкий, то экономичные заходы с российского боку, формально политично не мотивованные, конечно же, будут. Бліц-аналіз свабоды. Гандлёвыя адносіны паміж Беларусю і Расіяй каментаваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Британская юрыдычная фірма H2O Law абвясціла, што рыхтуе ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Александра Лукашэнкі. Юрысты правялі інтэрв'ю з сотнямі актывістаў, арыштаваных пасля выбараў у Беларусі. Яны спадзяюцца, што абвінавачванне прывядзе да выдачы ордэру на арышт Лукашэнкі. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі заявіў, што перспектывы ў гэтай задумы нулявыя. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне мінінфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё, несапраўдным. Прадстаўніка камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Максіма Кіцюка не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу на тэрыторыю Беларусі. У краіне змяншаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў. Паводле дадзеных беларускай асацыяцыі журналістаў, іх засталося меней за 30. У маці былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава зноў не ўзялі частку перадачы для яе сына. Завершаная справа ўдзельніка мітынгу 19 снежня Мікіты Ліхавіда. Маладафронтаўца Алеся Лукашова адлічылі з БДУ. У судзе звольненую настаўніцу Наталлю Ілініч калегі хвалілі, а дырэктарка школы крытыкавала. З навінамі беларускіх палітычных рэпрэсій наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. 9 сакавіка маці Андрэя Саннікава спрабавала перадаць харчы сыну ў турму КДБ. Частку харчоў, якія раней перадаваць дазвалялі, зноў чамусьці не ўзялі, паведаміла Алла Владзіміраўна Саннікава карэспандэнту «Свабоды». Апяць у меня не взялі, апяць сказалі «Творог». Ну, видимо, я так понимаю, што ў него са здоровьем там что-то, наверное, ухудшилось. Печень, желудок. Ну, не взяли ни фрукты, ни овощи. У изолятора КДБ не предугледжены встречи свояков вязню с лекарами. Тому нема от кого отримать терминовую информацию про стан здоровья свояка, який находится у американцы. Администрация турмы КДБ ссылает свояков до адвокатов, але большинство вязню не дают конфиденцийных спотканий с адвокатами. Завершилось расследование криминальной справы еще одного удельника акции протесту 19 снежня у Менску Микиты Ліхавіда. Поведомили у силовых структурах. Справу Ліхавіда передали в прокуратуру Менска, якая мае разглядеть материалы и принять решение об накировании справы в суд. Молодофронтовца Олеся Лукашова отличили с другого курса физичного факультета БДУ. Формальная причина – не сдал сессию. Олесь Лукашов долучился до деятельности молодого фронта у Лидии Яши в школьном возрасте. Перед выборами Лукашов працевал в команде Владимира Некляева. С былым кандидатом на президента хлопец решил в одной колене на Косичинскую площадь 19 снежня и был свидетелем сбиття Некляева. После площади про то, что Лукашова выкликали в милицию, стало известно администрации факультету. Олесь меркует, что оттуда поступил загад – зробить гэтак, каб ён не сдал испыты. С 5 испытов первые 3 Олесь Лукашов сдал, але за 2 апошние ему поставили нездовольняющие знаки. Юнак меркует, что зимы обошлись гэтак и деля прикладу, бо шмат кто со студентов факультету брали удел в митнугу на площади незалежности. 9 соковика в Пуховицким районном суде почался разгляд позову былой наставницы истории Натальи Ильинич до администрации Тальковской школы. Наставница домагается, каб яе аднавілі на працы. Наталья Ильинич, вядомая в районе грамадская активистка, удзельніца некалькіх выбарчых кампаній, меркуе, что яе зводнілі з палітычных прычынаў. Гэта абвяргае дырэктар школы Наталя Меркуль. Працэс ішоў да вечара 9 сакавіка. У вечаровым перапынку я стэлефанаваўся з Натальяй Ильинич. Правда, жена на 100% відаць на маім баку. Ну, а як будзе прысуд? Не ведаю. Ну, а ваші сведкі выступілі? Ага, все выступілі вельмі добра. И что ей наказали? Ну, говорили, что я хороший наставник, нормальный наставник. Жена-то на вот меня, по-моему, нахвалили уже. А директор говорила, что я дрянный наставник. Недисциплинованная, низкая выканальническая дисциплина у меня. Приводила некие факты? Принесла так, за 10 год опошние папирки, где были предупреждения, замечания по ведению журнала и другой документации. Ну, за 10 год, женишь, конечно, есть. Хиба это такая редкая заява у наставника, такие зауваги? Не, не вельми редкая, это довольно частая. Про это говорили все. Гаварыла настаўніца Наталля Ильініч, яна цяпер удзельнічае ў судовым працэсе. Вы на хвалях радыё Свабода. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг, цэлы свет. Запрашаем. І ў чацвер 10 красавіка, 10 сакавіка, натуральна, заўтра а 13 гадзіне на ваше пытанне адкажа экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Свае пытанні яму вы можаце задаваць ужо цяпер. Адрас свабода.орг. 9 сакавіка вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў несапраўднымі папярэджанне Міністэрства інфармацыі, вынесенае аўтарадыё, і рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні спыніць эфірнае вяшчанне станцыі. То бок аўтарадыё мае зноў атрымаць права гучаць у эфіры. Міністэрства інфармацыі павінна выплаціць закрытаму акцыянернаму таварыству аўтарадыё больш за 1 000 000 рублёў за судовыя выдаткі. На паседжанні пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Пасля доўгіх судовых разбіральніцтваў, пералічэння дзясяткаў законаў і падзаконных актаў, складаных лінгвістычных экспертыз, лаканічнае рашэнне суддзі Валерыя Шобіка, што да папярэджання Мінінфарму прагучала як гром сярод яснага неба. Прызнаць недзейнасць з моменту вынесення прэзідэнцкага міністэрства інфармацыі і спорту Беларусі номер 1 10 января 2011 года, закрытым ацэненым чыстым штрафам на нарушэнне статті 38 закону спорту Беларусі аб сродках масавай інфармацыі. Настаўнік ужо не ўступае закон у сілу з моменту вынесення судовага рашэння. Прысутныя ў залі прадстаўнікі аўтарадыё, журналісты не адразу паверылі ў тое, што пачулі, і пачалі перапытваць, ці правільна зразумелі сэнс. Другі пазоў аўтарадыё аб незаконнасці спынення вяшчання таксама быў задаволены. Дырэктар аўтарадыё Юры Базан кажа: "Тут без хозяйственного суда бы ничего не было. Они ведь целых 2 месяца практически так скрупулезно все копали и все-таки пришли к мнению, что мы правы, мы ничего не нарушали. Скорее, не мы правы, а они не правы". Паводле пастановы суду, абвінавачванні аўтарадыё ў заклікаў да экстрэмісцкай дзейнасці цалкам зняты. Прадметам судовага разбіральніцтва стала фраза: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», якая ўтрымлівалася ў перадвыбарчай праграме кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Сёння на судзе дырэктар інстытуту мовазнаўства прафесар Александр Лукашанец, што да закліку да дзеяння, патлумачыў: «Узятая сама па сабе гэтая фраза «лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы» не знаходзіцца ці не ўтрымліваюцца моўныя сродкі, якія заклікаюць да якой-небудзь дзейнасці наогул». Гэта значыць, што ў гэтым тэксце няма ні дзве словы загаднага ладу, ні няма слоў, якія выражаюць пэўнае пабуджэнне. Аргументацыя Мінінфарму, маўляў, у краіне выбарчая кампанія і ў кожнага слова плошча асацыюецца менавіта з кастрычніцкай плошчай. І больш за тое, канкрэтна з датай 19 снежня і часам 20:00. А за гэтым, маўляў, стаіць заклік прыйсці на несанкцыянаваную акцыю, якая прывяла да масавых беспарадкаў. Прафесор Лукашанец, які разлушчыў фразу з пункту гледжання лінгвістычнай прагматыкі, камунікатыўнага кантэксту і камунікатыўнай кампетэнцыі, кажа: «Калі той, хто слухаў, валодаў усім гэтым колам гэтых ведаў, ён мог пэўным чынам успрыняць гэтую інфармацыю. Вось усё, а ўжо была яна успрынята ці не была успрынята, гэта ўжо не праблема лінгвістычнай экспертызы». У абаронцы аўтарадыё было шмат аргументаў супраць неправамернасці вынясення папярэджання. Прызнаць прадукцыю экстрэмісцкай можа толькі суд, а яго не было. Каб даказаць экстрэмізм, трэба было знайсці чалавека, які прыйшоў на плошчу, пачуўшы выступ Саннікава менавіта на аўтарадыё. Такім чынам ёсць усе падставы, каб хутка аднавіць вяшчанне, кажа Юры Базан. Если сильно не будет задерживать решение этого вопроса Министерство связи, я так думаю, на следующий день после того, как мы принесем им решение хозяйственного суда на бумаге, это будет, скорее всего, во вторник или в среду. Нам же еще эфир надо подготовиться. Мы 2 месяца в отпуске были, восстановить схему рабочую. Руки все помнят. Аўтарадыё другі раз выйграе ў судах і аднаўляе вяшчанне. Генеральны дырэктар Юры Базан пажартаваў, што хацелася б на гэтым футбольным ліку 2-2 і спыніцца. На судовым працэсе аўтарадыё прысутнічала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Дарэчы, рок-гурт НРМ напісаў песню ў падтрымку аўтарадыё. Гэта была першая песня, напісаная без удзелу Лявона Вольскага. І зараз мы паслухаем крыху гэтай музыкі. Ты молчыш, я молчу, FM 105.1. Пункт 1. Пункт 1. Ты НРМ, аўтарадыё, гэта першая песня, напісаная ўжо без удзелу былога лідара гурту Лявона Вольскага. Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым госцем неўзабаве будзе расейскі мастак-карыкатурыст Андрэй Більжо, які намаляваў серыю паштовак у падтрымку беларускіх палітвязняў. Як заўсёды ў сераду, музычная перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду». Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. А зараз Сергій Навумчык з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Брытанская юрыдычная фірма абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Александра Лукашэнкі, піша сённяшняя «Індэпендэнт». Следчыя правялі інтэрв'ю з сотнямі актывістаў, арыштаваных пасля выбараў у Беларусі. Юрысты спадзяюцца, што прыватнае абвінавачанне прывядзе да выдачы ордэру на арышт Лукашэнкі. Тым часам кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі заявіў, што перспектывы ў гэтай задумы нулявыя. Бацька актывіста штабу Няклява Павла Вінаградова атрымаў ліст ад былога прэм'ера Бельгіі са словамі падтрымкі і салідарнасці. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі, якога з 20 снежня трымаюць у СІЗА КДБ паводле вінавачанага ў удзеле ў масавых непарадках 19 снежня, павіншаваў жонку і сваякоў з 8 сакавіка паштоўкай. Дагэтуль адвакату Класковскага цяжка трапіць да яго на сустрэчу, гаворыць Наталля Класковская. Как-то на прошлой неделе она говорила, была возможность, она позвонила, что вроде как и можно было попасть к нему, говорит, поехала, день просидела, говорит, до вечера сидела, так и не посетили. И как бы не отказывают, говорит, ты приезжаешь, и тем не менее сидишь целый день, они не пропускают все равно. Сёння ў Верховным судзе Беларусі пачаўся разгляд скаргі Беларускага следчага камітэту да міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскардзілі пісьмовае папярэджанне Мін'юста 12 студзеня. Яно з'явілася пасля таго, як БГК накіраваў спецдакладчык УАН па пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў паведамленне пра ціск на адвакатаў, якія абараняюць фігурантаў справы аб падзеях 19 снежня ў Мінску. Сёння вышэйшы гаспадарчы суд прызнаў несапраўднымі папярэджанні міністэрства інфармацыі, вынесеныя аўтарадыё, і рашэнне рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчання аб спыненні эфірнага вяшчання станцыі. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан спадзяецца, што пры ўдалым збегу абставінаў радыё можа аднавіць эфірнае вяшчанне ўжо на наступным тыдні. Падзеі серады, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Расійскі мастак-карыкатурыст Андрэй Більжо намаляваў серыю паштовак у падтрымку беларускіх палітвязняў. У сваім блогу пад назовам «Беларусь без Лукашэнкі» на сайце «Грані.ру» Андрэй Більжо піша: «Я адчуваю даўнюю непрыязь да таварыша Лукашэнкі. Для мяне гэта такі брыдкі персанаж з дзіцячых казак, які выклікае жах». Карыкатуры Андрэя Більжо вы можаце пабачыць у тым ліку і на нашым сайце свабода.орг, а мы звязаліся з ім і спыталіся пра карані непрыязі да Александра Лукашэнкі. Лукашенко не самая главная фигура в моем окружении, чтобы я за ним следил скрупулезно и помнил, когда и как менялись отношения у меня к нему. Помню, что давнее, а с какого момента началось, не помню. Отталкивал своей несдержанностью, злопамятностью, застреванием на мелочах, циничностью, неискренностью, враньем, ну и так далее. Есть такой анекдот, когда еврей обращается к Господу и говорит: «Ну как же так, я же все делаю, все». Ну, Господь ему говорит: «Ну неприятен ты мне, неприятен». Вот как-то так. Ну а в последнее время совсем он стал таким персонажем из мира абсурда, понимаете, с этим мальчиком Коленькой, когда он идет на инаугурацию. Но это уже даже не смешно, это уже какой-то герой какого-то спектакля. Вот я написал, по-моему, очень точно я сформулировал для себя, во всяком случае, отрицательный персонаж из детских сказок, вселяющий ужас. Вот это все от внешнего до внутреннего его содержания. Калі пакінуць у баку, скажам так, іншых людзей, даволі шмат расейцаў пазітыўна ацэньваюць і Лукашэнку, і ягоную мадэль. Днямі сатырык Міхаіл Задорнаў, напрыклад, у сваім блогу літаральна апяваў сучасную Беларусь як міні-СССР, чыстую, утульную і справядлівую. Задорнаў, каждый пішет, как он слышит, каждый дышит, как он дышит, как сказал Куджава или что-то в этом роде. Поэтому, ну, Бог с ним, Задорнаў. Есть люди, которые искренние, есть люди, которые врут, и у которых есть какой-то там интерес. У всех все происходит по-разному. Кому-то нравится режим в какой-то африканской стране, где правит какой-нибудь африканский диктатор и людоед. И вот туда приезжает какой-нибудь ансамбль певцов или какой-нибудь юморист из России, его шикарно принимают, угощают его соками манго и так далее. И тогда он приезжает и говорит: «Как классно там, ну посмотрите, море, шикарный пляж, симпатичный диктатор. Я просто ел такие вкусности, просто никогда таких не ел». Я не знаю, я не обвиняю никого в корысти, но кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, кому-то это же не нравится. Мне не нравится, когда сажают людей в тюрьму ни за что. Мне не нравится, когда выгоняют из института и отбирают там мобильный телефон и так далее. Мне не нравится, когда люди боятся произносить имя, когда они не могут говорить то, что они хотят. Мне это все не нравится. Для меня выше всего есть ощущение собственной свободы. Вот если мне это отобрать, мне это будет очень не нравиться. А все остальное для меня является второстепенным. У каждого свое ощущение, у каждого своя иерархия ценностей, понимаете? Мне жалко людей, которые сталкиваются с этой жуткой несправедливостью. Одному достаточно 10 драников, а другому хочется кроме драников что-то еще. Вот мне нужно, наверное, что-то еще. И там есть мне подобные люди, которых я и хотел, собственно говоря, поддержать. Говорить карикатурист Андрей Бельжо. Коли покинуть Субаку тих, кому, так би мовить, наливають, возять, кормять, облашують, у чим, на ягоную думку, причини захоплення особи Олександра Лукашенки серед людей, які у Білорусі увогуле не були? Здесь очень трудно говорить за всех. Я не привык, и мне не всегда не нравилось, когда кто-то говорит за всех, за тех или за других россиян. Я могу предположить, как рождаются эти мифы. Например, мне мой знакомый рассказывал, как его друзья приехали из Белоруссии, и как им там понравилось, что там вот картошка стоит столько-то, колбаса стоит столько-то, дорога вот чистая там, и улица подметена. И больше ничего про Белоруссию не рассказали. Мне этого мало. Чтобы картошка стоила дешево, крынка молока стоила дешево, колбаса была бесплатна, и улица была подметена. Мне этого мало. Я был в Белоруссии, когда там Лукашенко только-только разворачивался. У меня там даже выставка была в Минске. Но мне было там страшновато. Я когда в номере включил телевизор, мне стало страшновато. Потому что я оказался на 30 лет назад. То, что показывали по программам, как вели дикторы, что они говорили мне, было страшновато. Я чувствовал эту несвободу, она висела в воздухе, понимаете? Приезжаешь в какой-то город и чувствуешь, что здесь ты можешь спокойно ночью отпустить детей гулять. А в другой приезжаешь в город и чувствуешь, что не только детей ты не отпустишь, а как бы тебе самому добраться до гостиницы, чтобы не получить в глаз. Ты как-то чувствуешь это кожей, вот агрессия висит, да? Это складывается на уровне подсознания. В одном месте все улыбаются и все здороваются друг с другом, а в другом месте смотрят косо. И ты чувствуешь взгляд у себя на спине. Вот в Белоруссии, не считая замечательных людей, с которыми там встречался и общался, да, вот это вот чувствуется какая-то штука такая тяжелая, неприятная, вот она висит. И, видимо, вот эта штука, которая висит, она и называется некая несвобода, зажатость, невозможность сказать, сделать, что хочется и так далее. Говорить российский мастак, карикатурист Андрей Бельжо, який намалював серию поштовок у подтримку белорусских политвязнів. Я спитався в його, ці лічить он, что сатира здольная нек змянить настрою громадства, и на кольки она може повпливати на особного человека? Не знаю, я хоть и считаю себя, в общем, больше романтиком, но не знаю, как она может. И слово сатира мне тоже не нравится. Вот это вот такой иронический взгляд, который позволяет себе художник, это дает возможность другому человеку увидеть одно и то же явление немножко под другим углом зрения. Посмотреть на него и подумать, черт возьми, но ведь действительно, посмотри, как это все по-идиотски. Я сейчас не говорю про Лукашенко вообще, да. Вот то или иное событие. Его описал или нарисовал человек, который обладает этим даром увидеть то же самое, но под другим углом зрения. И он показывает им то же самое явление. И человек смотрит и говорит, черт возьми, ну как же мы раньше-то этого не видели? Как же мы раньше не видели, что вот этот господин Н – идиот? Как же мы не видели, что он настолько смешон? Как же мы не видели, что он не тонок, не умен, жесток, вот этот господин, некий господин Н, да, или госпожа Н? Как же так? Вот же как все просто. У нас просто мы привыкли к этому, наверное. Мы каждый день слушаем его, каждый день проходим мимо него, каждый день видим его или ее по телевизору и просто не замечали. Но вот нам художник это показал, черт возьми. Да и мы какие смешные на самом деле, ведь это же точно. Вот это, мне кажется, функция, вы называете это сатирой, да? Сатириха. Пускай будет эта функция сатири. Умение и желание показать обычное явление немножко по другим углом зрения. Изменит ли это мир? Ну, думаю, что нет. Но кому-то, может быть, станет от этого легче. Кто-то улыбнется, кто-то посмотрит на себя по-другому. Мне кажется, это как-то должно помочь. Не в серьезном, не в чем-то большом, не перевернуть мир, естественно, не сделать его лучше. Но чуть-чуть как-то, может быть. Говорив російський мастак-карикатурист Андрій Більжо. Я нагадаю, що він намалював серію поштовок у підтримку білоруських політв'язнів, і побачити їх можна тим ліку і на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич, і я нагадаю про некоторі події середи. Британська юридична фірма H2O.Law абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Александра Лукашэнкі. Юрысты правялі інтэрв'ю з сотнямі актывістаў, арыштаваных пасля выбараў у Беларусі, і яны спадзяюцца, што абвінавачванне прывядзе да выдачы ордэру на арышт Лукашэнкі. Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі заявіў, што перспектывы ў гэтай задумы нулявыя. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне Мінінфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё, несапраўдным. Аўтарадыё мае цягам 5 дзён з'явіцца зноў у эфіры, калі Мінінфармацыі не апратэстуе рашэнне. Прадстаўніка камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Максіма Кіцюка не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу на тэрыторыю Беларусі. У Беларусі змяншаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў. Паводле дадзеных Беларускай асацыяцыі журналістаў, іх засталося меней за 30. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка. Інтэрнэт газета «Навіны Бай» піша пра магчымыя наступствы адмены дзяржаўнага ўрэгулявання цэнаў. Адпаведны ўказ пачаў дзейнічаць 1 сакавіка. Цяпер прадпрымальнікі могуць фармаваць кошты і тарыфы самастойна. Дзяржава ж пакідае за сабой права рэгулявання цэнаў на сацыяльна значныя тавары, паслугі: малако, хлеб, мяса, нафтапрадукты, а таксама камунальныя, адукацыйныя, медычныя і іншыя тавары, паслугі. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович, за ім прадстаўнік Мінэканомікі Гарфамін, запэўніваюць: абвальнага росту цэнаў не будзе. Але, піша газета, пры істотным росце цэнаў на прадукты харчавання з пачатку года рэальныя заробкі насельніцтва зменшыліся на 12,9%. Эканамічны аглядальнік Канстанцін Скуратовіч сумняецца ў рынкавым характары прэзідэнцкага ўказу. Ён звяртае ўвагу на тое, што сацыяльна значныя тавары, цэны на якія дзяржава па-ранейшаму будзе ўсталёўваць, прадстаўленыя ў асноўным харчовай групай. Сельскія гаспадаркі фактычна прыпісаныя да перапрацоўчых прадпрыемстваў і мусяць прадаваць свае тавары па дзяржкоштах. Магчымасць жа рэалізаваць прадукцыю на рынках даволі нязначная. Одна з буйных газетаў Славакіі «Правда» надрукавала артыкул пра былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Кандыдату на прэзідэнта Беларусі, якога арыштавалі ў снежні мінулага году падчас дэманстрацыі апазіцыі супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў, споўнілася 57 гадоў. Да яго ж не пускаюць нікога з сям'і, нават маленькага сына Данііла, пачынаецца артыкул. Газета таксама прыводзіць каментар славацкага эксперта па Беларусі Павала Дэміша, які лічыць Андрэя Саннікава верагодна самым небяспечным апанентам Лукашэнкі. Таму ён даў загад жорстка яго збіць пасля выбараў і змясціць у турму КДБ, дзе той чакае суду. Улічваючы, што за кратамі знаходзіцца яшчэ 40 апанентаў рэжыму, Дэміш адзначыў: папярэдніх заяваў і санкцыяў развязу было недастаткова. Іх трэба будзе пашырыць. Калі Лукашэнка не адпусціць на свабоду палітычных зняволеных, якіх пераследуе несправядліва, варта распачаць уплыў праз эканамічны базіс яго ўлады. Ахілесаву пяту тырана, заўважыў Дэміш, намякаючы на эканамічныя санкцыі. Міжнародны жаночы дзень прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка павіншаваў беларускіх жанчын са святам і адзначыў: актыўная грамадзянская пазіцыя, высокі адукацыйны прафесійны ўзровень, ініцыятыва і прадпрымальнасць сталі неад'емнымі рысамі беларускай сучасніцы. А вось украінскі тэлеканал СТС прадставіў сваю парадыйную версію віншавання Александра Лукашэнкі жанчынам свету. Дарагія жанчыны, а іменна беларускі, расіянкі, украінкі, суданки, чадки, нигерийки, мауританки, бразильянки, чешки, панамки, балкарки. Прям как в магазин зашел. Так, а это что? Антарктида. А, антарктидки. Так, сюда мне нельзя, Евросоюз. Пабачыць відэа парадыйнага віншавання Александра Лукашэнкі жанчынам свету вы можаце ў тым ліку і на нашым сайце свабода.орг. А за падзеямі ў свеце, ў Беларусі і ў інтэрнэце сочаць не толькі нашыя карэспандэнты, але і нашыя героі Саўка ды Грышка ў перадачы Лявона Вольскага «Песні праўды». І сёння Саўка і Грышка разважаюць пра чорныя спісы, якія нібыта з'явіліся ў Беларусі, чорныя спісы творцаў, якім забаронена з'яўляцца ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мацуйцеся, артысты, прыйшоў паганы час. Эпоха чорных спісаў вярнулася да нас. Каго не атрымалася купіць альбо скарыць, забараніць, прыціснуць, паветра перакрыць. І празнаваў 8 марта я 4 дня. І цяпер не ўсё ў парадку з мозгам у меня. На работу как-то выйшаў, только сам не свой. Што ты слишком слышишь, рыжкай, слишком ты жух. И буду с тобой в очи сумленно презирать. Мовля, усе дозволено, писать, спевать, играть. А сами по инстанции звонить и говорить. Забаронить, притиснуть, по ветра перекрыть. Праздновал 8 марта я 4 дня. И теперь не все в парадку с нервами у меня. Чувствую себя ужасно, просто чуть живой. В женский праздник я несчастный был побит женой. Живут такие салки, и им на все плевать. А цердерские шалки спис будут пополнять. Такая уж у них праца, шановные сябры. Забаронить, притиснуть, по ветру перекрыть. Эй, праздновал 8 марта я 4 дня. И теперь не все в парадку на душе у меня. Выпить румку алкоголю мне уже пора. Остальное, друг Григорий, мне до фонара. Песні Саўкі ды Грышкі можна спампаваць з нашага сайта свабода.орг. А зараз на чарзе яшчэ адна музычная праграма, традыцыйна ў сераду. Тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова. Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. За советами идеологичные сопрацовники вельми любили песни протесту, потому что те выглядали подтверждением за нападу капитализму. Узорного героя протесту зарабили, например, с посредного спевка Дина Рида, а вот легендарная Дженис Джоплин была абсолютно непожаданным элементом, бо она опалила траву, широко галася и спевала хрипатые блюзы. Тем не менее, менавито шаленая Дженис записала лепшую из ведомых мне песню про свободу. У кастрычнику 1970-го Джоплин працавала над новым альбомом «Перл» и долучила у спіс трэкаў шыкоўную баляду Крыса Крыстоферсона «Me and Bobby McGee». Першы запіс песні зрабіў зусім іншы спявак, але Джоплін зрабіла яе сваёй. Расповед пра вандроўкі з валацугам блюзменам гучаў як гімн асабістай незалежнасці. Мне было добра, калі ён спяваў, і гэтага хапала на жыццё. Свабода – гэта калі больш няма чаго губляць. Дженіс ніколі не даведалася пра неверагодны поспех свайго трэку. Яна сканала праз некалькі дзён пасля запісу. А вось ужо 40 гадоў мы слухаем пра Бобі Магі і шануем сваю свабоду. Послухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin. Хто не ведае Андрэяна Чалентана? Італьянскі матч дагэтуль застаецца зоркай дыскатэкаў, а ягоныя песні спявае хто заўгодна, вось як, напрыклад, Франсуаз Арди. Але не шмат хто ведае, што ў свой час Чалентана здымаўся ў стужках Феліні. А ў сярэдзіне 60-х перайшло ад бязглуздых твісцікаў да сацыяльнай тэматыкі. Не, Андрэяна не марыў аб рэвалюцыі, ён проста пачаў казаць пра сябе і свой асабісты досвед. Першым крокам у гэтым накірунку была песня пра хлопца з вуліцы Глюк. Ён прыйшоў да мяне, ён сказаў: «Я з'язджаю ў горад, а ваша шчасце заставацца тут і танчыць босамі на ўзгорках». Envier ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur, à l'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que je m'entends leur dire. Прэм'ера песні адбылася на фестывалі ў Сан-Рэма. Тады твор нават не прайшоў у другі тур спаборніцтва. Затое ягоны смак добра зразумелі іншыя выканаўцы. Вось і Франсуа Зарді, пяшчотная поп-зорачка з вялікімі амбіцыямі, таксама запісала сваю версію. А ў суме пра хлопца з вуліцы Глюк заспявалі ажно на 22 мовах. Чаму? Бо тэма надзвычай цікавая. Ёсць свабода сысці з дому і свабода вяртацца да каранёў. Але калі вяртаешся, не чакай цудаў. Дзе мой дом? Дзе тая трава? Замест яе асфальт, замест сябру пустэча. Je ne sais pas où est ma maison, la maison où j'ai grandi, où est ma maison, je ne sais où est la maison, ma maison, où est ma maison. У эфіры праграма «Тры песні пра свабоду». З вами Максим Шпанков. Придумай сабе свой свет, придумай сабе святло, придумай свой дождь и смех, придумай усім на злость, придумай сабе свой край, свой дом на сямі вятрах. Придумай себе камин и с комину белый дым. Лепшие песни постают поза пляном и часом застаются незауваженными. Гурт НРЭП 10 год тому выдал славутый диск «Три чарапахи». И все одразу заспевали про Карла Линнея, Боба Марлея да Сальваторе Далі. Але, як на мяне, галоўны трэк альбому схаваўся пад хітрай шыльдай худсавет. І сціпла табаруся напрыканцы праграмы для тых, хто здольны слухаць, пачуць і зразумець. Быць можа, гэта табе дапаможа. Быць можа, гэта... Дай Боже. Хтось скажа: ага, прыгожая песенька. Але ж худсавет не просто шараговы гітарны трек. Тут, як ніколі раней выразна, гучыць маніфест мастацкай незалежнасці. Гэта сцэнар існавання ў недасканалым свеце. Прыдумай сабе свой край, прыдумай сабе свой свет, таму што іх пакуль няма, і гэта твой шанец на крэатыў. Але ж галоўнае, прыдумай сабе сябе. Бо калі не маеш сябе, не будзе ні краіны, ні свету. Худсавет ад Вольскага ёсць парадай будаўнікам на іншы радзімы. Тым, хто прыйдзе пасля нас і зробіць больш. Снова падае мокры снег, на рукі, на твар, на шкло. Я распаряду табе, што будзе і што было. Я распаряду табе, усё, што прыдумаў сам. Твоє отдам. Быть може, гэта тебе допоможе. Ви слухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Шбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свободи. Быть може, гэта тебе допоможе. Быть може. Дай Боже. Перадача Максима Жбанкова «Три песні про свободу» у нашым ефіры штосераду. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У ефіры вынікі дня. Чаму так хутка растуць цэны на харчовыя прадукты і хто ў гэтым вінаваты? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да жыхароў на вуліцах горадня. Наверное, энергоносители дорожают, возможно, себестоимость растет, а может быть, под видом кризиса что-нибудь там химичат. Я считаю, виновата Америка, из-за нее кризис во всем мире разразился, из-за махинаций банковских. Я думаю, так. Ну, государство, наверное, виновато. Так построили экономику. Хочется жить получше как-то. Лучше машину, лучше работу, условия на работе лучше, они такие, как у нас. Так почему не получается? Ну, государство, я же сказал. Власть такая, пока что, она не видит проблем, которые сейчас есть. Ну кто? Правительство, конечно, в первую очередь. И тем более свои местные правительства как? Добавляют, какой-то процент инвалидам, а потом еще добавляют цену буквально до этого и после этого. И еще взять буквально свои местные, раза два еще поднимут цены. Значит, экономика что-то не так. Дорожает, значит, экономика слабая. Здесь это еще старый союз СНГ. Конечно, там же, смотрите, все братские республики бывшие, так они все такие же. Киргизия 3 доллара зарплата была, так? 300 миллионов в мире голодом живут, а мы тут за Беларусь взялись. Еще у нас Боровский. Потому что на продукты есть спрос, поэтому и дорожают. До тех пор, пока будет большой спрос, будут цены расти. Виноваты условия рынка. Это значит, если народ продукты по этим ценам берет, значит, у народа деньги есть. Значит, цены можно повышать. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах вы самі можаце выказацца 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Нагадаю некаторыя падзеі серады. Брытанская юрыдычная фірма абвясціла, што рыхтуецца ініцыяваць прыватнае судовае расследаванне адносна Аляксандра Лукашэнкі. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі прызнаў папярэджанне мінінфармацыі, вынесенае на адрас аўтарадыё, несапраўдным. Прадстаўніка камітэта міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Максіма Кіцюка не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу на тэрыторыю Беларусі. У Беларусі змяншаецца колькасць незалежных грамадска-палітычных выданняў.